Демон был ошеломлен и сказал: «Ты меня не боишься?» «Верно, я тебя не боюсь», Чжун Цзы твердо кивнул. «Если ты не боишься меня сейчас, то что насчет этого?» Демона покинул труп, и с громким взрывом весь храм наполнился исключительно сильной демонической энергией. Хонг-хонг-хонг, демоническая энергия была густой, и она сразу же погасила костер. Весь храм был погружен в кромешную тьму, и только нефрит Чжун Цзы излучал свет. Но вскоре этот свет был подавлен демонической энергией. Чжун Цзы почувствовал, что попал в беду. Эта область была наполнена густой демонической энергией, и только нефрит мог защитить его. «Теперь ты боишься?» – спросил демон в человеческой форме. Это был седовласый мужчина, который казался очень вежливым, но именно он управлял демонической энергией вокруг. Чжун Цзы стиснул зубы и ввел свою истинную ци в нефрит, чтобы активировать его. Хонг! Лед вырвался из нефрита и начал распространяться вокруг, начав противостоять демонической энергии. «Это бесполезно. Это всего лишь один небесный артефакт. Ты не сможешь активировать все 9 печатей. Основываясь на твоем текущем развитии, ты сможешь активировать только 2. Я с легкостью заблокирую эту силу», — демон холодно улыбнулся. «Если бы все 9 печатей небесного артефакта были сняты, естественно, демон не смог бы заблокировать эту силу. Сейчас он был в форме души и был довольно нестабилен. Даже если бы он заплатил определенную цену, он все равно не смог бы заблокировать эту силу. Честно говоря, демон не смог бы заблокировать даже 5 снятых печатей. Но Чжун Цзы не мог снять больше 2 печатей, так чего же демону стоило бояться? «Почему хозяин банка вселенной отпустил тебя?» — неохотно спросил Чжун Цзы. «Я достал много вещей, чтобы искупить свою вину. Все это произошло из-за тебя. Ты заставил меня заплатить такую высокую цену». В тот момент, когда демон сказал это, его желудок наполнился яростью. Если бы Чжун Цзы не привел его в банк вселенной, он не был бы заперт и ему не пришлось бы отдать свой источник души. Чжун Цзы холодно рассмеялся. «Похоже, ты заплатил высокую цену. Цена, которую я заплатил, не может быть описана словами. Ты заплатишь за это». Демон холодно посмотрел на Чжун Цзы. «Неужели ты думаешь, что я не смогу справиться с тобой?» Чжун Цзы холодно рассмеялся. В руках у него появились красные часы. Эти часы он был готов использовать только в крайнем случае. Он не хотел использовать его против демона. Если бы он смог прогнать демона, не используя часы, это было бы лучшим исходом. «Я пришел сюда, чтобы забрать твое тело. Ты – лучший выбор. Я смогу использовать твое тело и буду культивировать по священным писаниям призыва демонов, по самой сильной древней запрещенной технике ада. В прошлом у меня не было возможности культивировать по ней, но после 100 000 лет заточения я постиг эту технику. Ты – лучший сосуд для этой техники». Демон приблизился к нему, не обращая внимания ни на что другое. Грохочущая демоническая энергия придавила Чжун Цзы и лишила его возможности двигаться. «Небесный артефакт, в моих глазах он вообще не стоит упоминания», — сказал демон. Он хотел разрушить защиту Чжун Цзы и войти в его тело. Но Чжун Цзы холодно рассмеялся. «Небесный артефакт не сможет заблокировать твою силу, но как насчет этого?» Он показал ему красные часы. Свет от красных часов стал таким очевидным и привлекательным. Демон взглянул на часы и окаменел. Однажды он увидел эти красные часы, и только благодаря им Чжун Цзы смог войти в банк вселенной. Из-за этих часов он в итоге потерял свой источник души. И сейчас Чжун Цзы достал еще одни часы. Демон был ошеломлен. «Нет!» – закричал демон. Он уже начал отнимать тело Чжун Цзы, но когда Чжун Цзы показал красные часы, демон не знал, стоит ли ему продолжить или остановиться. Он должен был продолжить, тогда он войдет в банк вселенной и снова увидит Ли Синьдао. Это было довольно трудным выбором, так что демону оставалось только продолжить отнимать его тело. «Оставь мое тело, и я ими не воспользуюсь», — громко сказал Чжун Цзы. Использовать эти часы из-за демона было пустой тратой времени. «Я заберу твое тело сегодня», — прокричал демон в ярости, продолжая при этом погружаться все глубже в тело Чжун Цзы. Тело Чжун Цзы было покрыто демонической энергией, из-за чего у него не осталось другого выбора. «Тогда давай сходим туда еще раз, кача». Красные часы были разбиты вдребезги. В этот момент демон и Чжун Цзы замолчали. Они перестали донимать друг друга. Они посмотрели друг на друга и не знали, что могли сказать. Он действительно разбил часы вдребезги. Теперь, когда им снова предстояло встретиться с Ли Синьдао, Все это было немного неловко. Я не верю, что у тебя неограниченное количество часов. Я все равно заберу твое тело. Демон стиснул зубы. Ты испортил мой грандиозный план. Чжун Цзы тоже стиснул зубы. Прекрати нести чушь. Как только ты встретишься с хозяином банка, тебя ждет разочарование, злобно сказал демон. Это я должен был сказать. На этот раз я определенно добьюсь твоей смерти, решительно сказал Чжун Цзы. В банке вселенной седьмая сказала Ли Синьдао. К нам пришли старые знакомые. Старые знакомые? Кто? С любопытством спросил Ли Синьдао. Глава 378. Три отрицания. Банк вселенной. Торговый зал. Ли Синьдао вышел и сразу же увидел кого-то знакомого. Последний гость, Чжун Цзы, снова был здесь. Неудивительно, что седьмая сказала, что пришел знакомый гость. Ты здесь потому, что твое тело снова попытались украсть. Пошутил Ли Синьдао. Верно, беспомощно сказал Чжун Цзы. Мое тело снова попытались украсть. Ли Синьдао был ошеломлен. Он проверил тело Чжун Цзы и с удивлением увидел шар демонической энергии в сознании Чжун Цзы. Ли Синьдао был очень хорошо знаком с этой демонической энергией. Разве это не тот самый демон, которого он только что выпустил? Почему он нашел Чжун Цзы и снова попытался украсть его тело? Хуже всего было то, что Чжун Цзы снова получил красные часы. Как только демон ушел, Ли Синьдао перестал обращать на него внимание. Он не ожидал, что такое случится. «Хозяин банка вселенной, зачем ты выпустил демона?» – несчастно сказал Чжун Цзы. «Согласно контракту, я помог тебе решить твою проблему в виде кражи твоего тела», – спокойно сказал Ли Синьдао. «В нем не было прописано, что я не могу освободить демона». Чжун Цзы потерял дар речи. «На этот раз я хочу, чтобы демон умер. Он дважды хотел украсть мое тело. Я могу отдать два небесных артефакта, чтобы ты убил его», — решительно предложил Чжун Цзы. Ли Синьдао был ошеломлен и спросил: «Разве ты не говорил, что у тебя есть только два небесных артефакта?» Чжун Цзы показал неловкое выражение лица. «Это, у меня действительно осталось всего два небесных артефакта. Я готов отдать их в обмен на смерть демона», — твердо сказал Чжун Цзы. «На этот раз он не отпустит демона». Но Ли Синьдао покачал головой. «Если ты хочешь, чтобы я убил демона, пары небесных артефактов будет недостаточно. Что ты имеешь в виду?» Чжун Цзы был ошеломлен. «Ценность человека заключается в том, что он знает, как много он должен дать в обмен на услугу. Ценность, которую демон может принести мне, гораздо выше, чем ценность так называемых двух небесных артефактов. Так что я его не убью», — честно сказал Ли Синьдао. «Если он сможет найти 12 столпов демонического бога, даже если бы кто-то предложит ему 10 небесных артефактов за жизнь демона, Ли Синьдао не согласился бы на это предложение. Все из-за того, что текущая ценность демона представляла собой ценность 12 столпов демонического бога». Чжун Цзы стиснул зубы и подумал, что Ли Синьдао понял, что у него было намного больше сокровищ. «Я дам тебе 5 небесных артефактов, если ты убьешь его. Разве не ты только что сказал, что у тебя осталось только два небесных артефактов?» — спросил Ли Синьдао. Чжун Цзы улыбнулся. «У каждого человека есть свой козырь, 5 небесных артефактов за жизнь демона». Чжун Цзы подумал, что 5 небесных артефактов смогут соблазнить Ли Синьдао, но он все равно покачал головой и отказался. «Хозяин банка, ты что, хочешь меня обобрать?» Чжун Цзы был в ярости. Он предложил 5 небесных артефактов за жизнь одного демона, но этого все равно было недостаточно. Ли Синьдао покачал головой. «Я позволю демону выйти и поговорить с тобой о его ценности». Ли Синьдао протянул руку, и демон, подавленный банком вселенной, проснулся. Он покинул Чжун Цзы. Увидев Ли Синьдао, он почтительно сказал: «Мастер». Ли Синьдао кивнул. «Скажи ему, что ты можешь мне принести, он думает, что я его обманываю». Чжун Цзы посмотрел на демона. Он хотел увидеть, что мог предложить демон, что вообще можно было сравнить с 5 небесными артефактами. Демон обрадовался. «Я же сказал тебе, что даже если ты придешь в банк вселенной, это все равно будет бесполезно. Сокровища, которые я принесу в банк вселенной, намного ценнее всего твоего состояния, так что ты ничего не сможешь мне сделать». Чжун Цзы печально посмотрел на демона и усмехнулся. «Не хвастайся, скажи мне, что ты можешь предложить, и, может быть, я смогу предложить больше. Как может человек из Нижнего мира спорить с демоном из Ада о том, что он может дать хозяину банка?» — презрительно спросил демон. «Кеке, человек должен знать, что в свое время этот демон был не слабее любого эксперта из небесного мира», — сказал демон. «Ты не знаешь, насколько я богат, а теперь скажи мне, что ты можешь предложить хозяину банка». Чжун Цзы был уверен в себе. Столпы демонического бога, большая часть ресурсов ада была отдана ради создания 108 столпов демонического бога. «Я найду 12 таких столпов и отдам их банку, ну так что, ты сможешь сравниться со мной», — гордо сказал демон. Чжун Цзы нахмурился. Он не ожидал, что он сможет предложить нечто подобное. Неудивительно, что хозяин банка сказал, что двух небесных артефактов будет недостаточно. «Теперь ты понял, почему хозяин банка не убил меня, верно?» Демон радостно улыбнулся. «Понял, но я все равно хочу попробовать», — твердо сказал Чжун Цзы. «Я найду 12 столпов демонического бога, так что же ты можешь предложить взамен?» Демон нахмурился и уставился на Чжун Цзы. «5 жалких небесных артефактов», — презрительно сказал демон. «50 небесных артефактов», — сразу же сказал Чжун Цзы. Его слова были тверды, и он решил выложить все небесные артефакты, что у него были. Ли Синь Да был ошеломлен и посмотрел на Чжун Цзы. Неужели он что-то неправильно расслышал? 50 небесных артефактов? Это не было шуткой, ты лжешь, это чепуха. Даже у небожителя не найдется 50 небесных артефактов. Демон не поверил и обвинил Чжун Цзы в хвастовстве. Пен. Но Чжун Цзы не был трусом. В банке в мгновение ока появилось много небесных артефактов. Мечи, копья, алебарды. Ослепительное множество разных вещей было расположено на полу. Всего их было 50, и каждый артефакт испускал густую духовную энергию. Ли Синь Да был ошеломлен. Демон открыл рот и долго не мог его закрыть. Чжун Цзы посмотрел на демона и холодно улыбнулся. «Теперь ты знаешь, что я могу тебя уничтожить. Ты коллектор, откуда у тебя столько небесных артефактов? В этом нет никакого смысла». Демон был ошеломлен и не мог поверить своим глазам. Чжун Цзы пришел в восторг. «Я обошел 9 небес в течение 3000 лет. Все это время я обыскивал тайные царства и сокровищницы. Позволь мне сказать тебе, что за все это время я в общей сложности собрал 52 небесных артефакта. Ранее я отдал 2 ради исполнения контракта, так что у меня осталось всего 50. Этого достаточно, чтобы купить его смерть?» — холодно спросил Чжун Цзы. Демон нервно посмотрел на Ли Синь Дао. Когда он увидел, как появились 50 небесных артефактов, он понял, что ситуация приняла плохой оборот. Если Ли Синь Дао согласится с этой ценой, Ли Синь Дао посмотрел на 50 небесных артефактов на земле. По правде говоря, это была огромная сумма. Ли Синь Дао вынужден был признать, что никогда раньше не видел такого состояния. Он действительно хотел забрать их, но в то же время Ли Синь Дао подсчитывал прибыль. Ему нужны были 12 столпов демонического бога, о которых упоминал демон. Итак, Ли Синь Дао подумал немного и рассмеялся. «Мы можем обсудить этот вопрос. Давайте проведем переговоры из 3 сторон, чтобы мы смогли прийти к результату, который устроит все 3 стороны». Глава 379. Ходзе Звездный Лорд. Внутри банка Вселенной, торговый зал, круглый стол. Ли Синь Дао сидел с одной стороны, демон с второй, а Чжун Цзы с третьей. Они образовали треугольник. «Вы оба можете принести мне огромную прибыль, так что я не хочу убивать ни одного из вас», — Ли Синь Дао высказал свои истинные мысли. Он сказал это без всяких колебаний. Конечно, он сказал это потому, что Ли Синь Дао нечего было бояться. Он находился в самом хорошем положении среди них троих и по сути был рыбаком. Чжун Цзы и демон промолчали. Козырной картой демона были 12 столпов демонического бога, но он соврал, сказав, что знал, где они находятся. Итак, из-за этого демон очень нуждался в теле Чжун Цзы. Чжун Цзы тоже был напуган. Хотя он мог отдать 50 небесных артефактов, по правде говоря, он был самой слабой из 3 сторон. Если Ли Синь Дао не согласится с его ценой, демон украдет его тело. Хотя он и вошел в банк, если он не сможет убедить Ли Синь Дао, то все будет напрасно. Поэтому они оба хранили молчание. Ли Синь Дао посмотрел на них обоих и сказал: «Я надеюсь, что вы оба сможете озвучить свои проблемы. Я помогу вам решить их и найду подходящий результат для всех». Разум демона и Чжун Цзы был полон мыслей. «Начнем с тебя», — Ли Синь Дао видел, что ни один из них не хотел говорить, и указал на демона. Чжун Цзы посмотрел на демона с торжественным выражением лица. Ли Синь Дао спокойно наблюдал за происходящим. «Я должен найти себе тело. Я не могу долго оставаться в этом состоянии. Мое тело было разрушено 100 тысяч лет назад, и я был подавлен в течение 100 тысяч лет. После того, как печать ослабла, я смог выйти. Тело Чжунцзы – это тот сосуд, который больше всего подходит мне, демон поделился своими проблемами. Ли Синьда кивнул. Что-то еще, я могу дать ему шанс, я займу его тело и позволю его душе выйти. Тогда, хозяин, вы сможете помочь ему найти новое тело, предположил демон. Чжунцзы покачал головой. Есть еще что-нибудь? Спросил Ли Синьда. Нет, демон покачал головой. Ли Синьда посмотрел на Чжунцзы и сказал: теперь твоя очередь. Я не могу отдать свое тело этому демону. Он уже и так пытался украсть мое тело. Это было так грубо. Чжунцзы явно был недоволен. Я, демон, холодно сказал демон. Как демон из ада, он не заботился о морали. Ли Синьда взглянул на него и холодно сказал: пока кто-то говорит, другие должны молчать. Демон пришел в ужас. Он сразу же замолчал. Продолжай, спокойно сказал Ли Синьда. Я должен отомстить. Я не смогу использовать другие тела для мести. Чжунцзы с надеждой посмотрел на Ли Синьда. Ли Синьда вдруг понял, что ключом ко всему этому была ненависть Чжунцзы. Откуда в тебе столько сдерживаемой ненависти? Спросил Ли Синьда. Моя семья, моя родина и люди, с которыми я вырос, были сожжены пламенем с неба. Я хочу отомстить. Если ты поможешь мне отомстить, я не буду против отдать это тело демону. Но перед этим я должен буду отомстить, твердо сказал Чжунцзы. Ли Синьда пришел в восторг. Как и ожидалось, ключом ко всему был сам Чжунцзы. Кто твой враг? Спросил Ли Синьда. Не знаю. Чжунцзы был подавлен и опустил голову. Ли Синьда моргнул и спросил: ты не знаешь или не смог его найти? Это пламя спустилось с неба. Я был на охоте, а когда вернулся, было уже слишком поздно. Моя жена, моя внучка, мои родители и мой лучший друг превратились в пыль. На острове, где стоял мой дом, осталась только печь, которая извергала пламя. Чжунцзы глубоко вздохнул и стиснул зубы. Ли Синьда посмотрел на него и сказал: итак, эта печь – ключевая улика. Верно, но, к сожалению, я бродил по девяти небесам и обыскал много мест, но так и не нашел никаких зацепок. Чжунцзы был разочарован. Достань эту печь, дай мне посмотреть, сказал Ли Синьда. Чжунцзы немедленно достал 10-метровую печь. Донг. Она стояла на трех ножках. У печи было два уха и много таинственных слов, что были вырезаны на ней. На ней также были изображены животные, летающие птицы, разные монстры, фениксы, цилины, драконы и так далее. Слова на печи было трудно прочесть, да и Ли Синьда не знал такого языка. Чжунцзы с сожалением сказал: я прочитал множество книг ради расшифровки этих слов. Я нашел всех ученых, грамотных людей и всех, кто изучал историю, но никто из них не смог расшифровать их. Это клинопись, вдруг сказал демон. Ли Синьда и Чжунцзы уставились на него. Глаза Чжунцзы загорелись, и он задрожал. Ты узнаешь эти слова? Демон уверенно улыбнулся. Я демон из ада. Клинопись очень редкая и драгоценная. Нормальные люди о ней не знают, но не я. Скажи мне, что тут написано? Нетерпеливо спросил Чжунцзы. Демон посмотрел на Ли Синьда. Если мы поможем тебе найти владельца печи, что ты сделаешь? Спокойно спросил Ли Синьда. Чжунцзы подумал об этом и сказал: как только я отомщу, я отдам ему это тело, а сам найду другое. Демон моргнул. Ты не сможешь отомстить в одиночку. Чжунцзы нахмурился. Он посмотрел на демона с невысказанным вопросом. Ли Синьда спокойно посмотрел на демона. В словах говорится, что эта печь принадлежит Ходе Звездному Лорду. Он, старейшина, который управляет пламенем в императорской династии Небесного Мира. Он, знаменитый небожитель из Небесного Мира. Ты культивировал в течение 3000 лет и даже не стал культиватора царства императора, так что ты не сможешь отомстить, добавил демон. Когда Чжунцзы услышал это, он побледнел. Он не ожидал, что эта печь будет принадлежать Ходе Звездному Лорду из Небесного Мира. Как и сказал демон, сам Чжунцзы не сможет отомстить. Это было действительно невыносимо. Он знал своего врага, но понимал, что пропасть между ними была слишком велика. Эта разница была похожа на разницу между небом и землей, и Чжунцзы хотелось плакать. У него не было никаких способностей. Он не мог отомстить за своих детей и родителей. Чжунцзы начал ненавидеть себя. «Давай сольемся вместе и разделим твое тело. Мы начнем развиваться по моей технике, и я обещаю, что ты сможешь лично убить его», — сказал демон. Глава 380. Знак предложения демона соблазнила Чжун Цзы. Единственной мыслью в его голове было то, как он в итоге отомстит этому человеку. Узнав, что его врагом был звездный лорд из небесного мира, Чжун Цзы пришел в полное отчаяние, но теперь, когда демон дал ему надежду, дыхание Чжун Цзы становилось все более беспокойным. Демон радостно улыбнулся. Он знал, что Чжун Цзы не сможет отвергнуть это предложение. Как только Чжун Цзы согласится, он сможет занять его тело. Когда придет время, он уничтожит душу Чжун Цзы. А что касается мести, демон только говорил об этом. Он был демоном из ада. Хитрость, обман и порочные методы были его фирменным знаком. У него не было понятия честности. Чжун Цзы выглядел очень взволнованным. Он пристально посмотрел на демона и спросил: «Ты действительно сможешь помочь мне?» Демон кивнул головой. «Неужели твоя техника такая сильная?» — спросил Чжун Цзы. «Техника призыва демонов наиболее подходит для твоего тела. Как только ты начнешь по ней культивировать, ты сможешь рано или поздно победить всех экспертов в любом мире», — решительно сказал демон. Чжун Цзы ответил: «Я согласен, я впущу тебя в свое тело». Демон был взволнован и немедленно захотел войти в тело Чжун Цзы. «Притормози». Чжун Цзы успокоился и уставился на демона. «Что?» — демон моргнул. «Как только он войдет в его тело, Чжун Цзы ничего не сможет сделать. В один момент демон сразу же набросится на него и уничтожит душу Чжун Цзы. Месть – это твоя проблема, а не моя». Демон все давно спланировал. Но Чжун Цзы не был глуп. Он посмотрел на Ли Синьдая и почтительно спросил: «Хозяин банка, действительно ли техника призыва демонов, о которой говорит этот демон, настолько сильна?» Ли Синьдая посмотрел на седьмую. Седьмая должна была знать об этом. Техника призыва демонов – это ужасающая техника, созданная древним демоном. Люди, которые культивируют по этой технике, получат силу, с помощью которой смогут потрясти небеса, — сказала седьмая. Демон обрадовался. «Видишь, я не солгал тебе, эта техника действительно сильная. Более того, между этой техникой и твоей родословной существует естественная близость. Эта естественная близость очень поможет в культивировании техники призыва демонов. Вместе с моей демонической энергией ты очень быстро станешь сильным», — взволнованно сказал демон. Когда он подумал, что сможет взять под контроль тело Чжун Цзы, демон почувствовал себя невероятно. Получив ответ, Чжун Цзы расслабился и опустился на колени перед Ли Синьдао. «Пэн». Он поклонился. Демон был ошеломлен. Зачем он это сделал? Седьмая посмотрела на Чжун Цзы со странным выражением лица. Ли Синьдао спросил: «Почему ты кланяешься мне?» «Хозяин банка, я хочу использовать 50 небесных артефактов, чтобы вы взяли меня в рабство. Я готов стать вашей коровой или собакой», — сказал Чжун Цзы. «Ты что, больной?» — сказал демон, а выражение его лица стало немного уродливым. Ли Синьдао холодно посмотрел на демона, из-за чего он проглотил все свои слова. Ли Синьдао посмотрел на Чжун Цзы и улыбнулся. «Мне нелегко торговаться с демоном, но я буду рад торговать с вами. Итак, я хочу стать вашим подчиненным, а затем слиться с демоном, чтобы мы смогли культивировать по технике призыва демонов. Более того, я хочу подписать контракт, в котором будут написаны все плюсы и минусы. Я думаю, что только так этот демон не посмеет причинить мне вред». Голос Чжун Цзы был ясным, а его мысли были вполне логичными. Но это привело демона в ярость. «Будь проклят твой контракт». Демон не хотел подписывать никакого дерьмового контракта, так как не собирался следовать никаким соглашениям. Чжун Цзы знал, что демону нельзя было доверять, поэтому предпочел заручиться поддержкой Ли Синьдао. Он продаст себя Ли Синьдао, чтобы получить страховку. Поэтому Ли Синьдао улыбнулся и сказал: «Очень умно. Благодарю вас, хозяин, за похвалу», — почтительно сказал Чжун Цзы. Он все так же стоял на коленях и не хотел вставать. Ли Синьдао махнул рукой и сказал: «Седьмая, подготовь контракт, пожизненный контракт». Седьмая сразу достала лист и заполнила его. «После того, как ты подпишешь его, ты станешь моим». Ли Синьдао передал ему ручку и контракт. Чжун Цзы взял его в руку. Он не подписал его сразу, а вместо этого посмотрел на демона. Демон выдавил уродливую улыбку и хотел сказать ему, чтобы он не подписывал его. Быть рабом было ужасно. Но Чжун Цзы улыбнулся. «Раз ты не хочешь, чтобы я его подписывал, то я его подпишу». Лицо демона потемнело, а сам он начал тяжело дышать. Ярость в его сердце поднялась, и он был готов избить Чжунцзы до смерти. Но холод в глазах Ли Синьдая заморозил ярость демона, и он не осмелился выпустить ее наружу. В итоге Чжунцзы действительно подписал его. Ли Синьдая с восторгом посмотрел на контракт. Седьмая, убери небесные артефакты. Седьмая подошла и убрала все 50 небесных артефактов. О, отдай ему карту горной реки, сказал Ли Синьдая. Карта горной реки была сокровищем Чжунцзы, если он отнимет ее, то это плохо скажется на Чжунцзы. Благодарю вас, хозяин. Чжунцзы был благодарен. Теперь ты мой, спокойно сказал Ли Синьдая. Поэтому, естественно, я позабочусь о тебе. Чжунцзы чувствовал себя великолепно. Что и следовало ожидать, продать себя было правильным решением. Ли Синьдая по-другому относился к своим людям. Хозяин, пожалуйста, станьте свидетелем и проконтролируйте то, как мы подпишем контракт, сказал Чжунцзы Ли Синьдая. Ли Синьдая кивнул и посмотрел на демона. Ты будешь подписывать контракт? Спросил он. Демон разочарованно посмотрел на Ли Синьдая и Чжунцзы. Он был так подавлен, что ему хотелось выплюнуть полный рот крови. Это был трехсторонний разговор, но сейчас он был самой слабой стороной. Его источник души был под контролем Ли Синьдая, и он вообще не мог сопротивляться. Подписать что? Я не хочу враждовать с звездным лордом. Чжунцзы, ты идиот. Ты продал себя, ты действительно обманул меня. Ты продал себя, но также хочешь утащить меня за собой? Демон выругался кучей невыразимых ругательств, но он все же заставил себя улыбнуться и кивнул. Как я могу не подписать такой хороший контракт? Если бы он при этом не скрипел зубами, ему было бы гораздо легче поверить. Глава 381. Новый гость седьмая подготовила контракт. В нем было записано соглашение, к которому пришли Чжунцзы и демон. Чжунцзы согласился впустить в свое тело демона. Они вдвоем будут делить одно тело, и демон будет главным, причем Чжунцзы сможет только свободно наблюдать за его действиями. Он не сможет остановить его в случае чего. Демон будет использовать тело Чжунцзы и будет развиваться по технике призыва демонов, после чего войдет в небесный мир и убьет звездного лорда Ходе. Убив звездного лорда Ходе, Чжунцзы оставит свое тело демону. Но пока Ходе не будет убит, демон и Чжунцзы будут жить мирно и будут слушать приказы Ли Синьдая. Существовали всевозможные правила, всего их было 30, и все они были очень подробными. Демон стереть их, но в конце концов он все же подписал контракт. Чжунцзы тоже подписал его. Ли Синьдая взял контракт и сказал: «Этот контракт был подписан у меня на глазах. Тот, кто осмелится пойти против него, пусть не винит меня за то, что я не проявил милосердия. Я не посмею идти против хозяина», — сказал Чжунцзы. Демон вздохнул. «Моя жизнь и смерть в твоих руках. Я не осмелюсь сделать что-либо». Ли Синьдая был удовлетворен. «Я надеюсь, что вы двое сможете ужиться, а поскольку сейчас вы не можете отомстить, идите и ищите эти 12 столпов демонического бога. Если вы будете работать вместе и найдете их, я дам вам обоим награду». Чжунцзы твердо сказал: «Не волнуйтесь, хозяин, я обязательно помогу вам найти 12 столпов демонического бога». Ли Синьдая посмотрел на демона. Демон заставил себя улыбнуться и сказал: «Я буду стараться изо всех сил». «Ладно, тогда начните поиски». Ли Синьдая махнул рукой, и Чжунцзы и демон исчезли. Демон и Чжунцзы появились в разрушенном храме. Они оба молчали и не произнесли ни слова, но вскоре демон выругался. Контракт связал его. Он просто хотел найти 12 столпов демонического бога, чтобы освободиться, но теперь ему еще нужно было добраться до небесного мира и убить звездного лорда Ходе. «Как же все плохо», — произнес демон. Чжунцзы кивнул. Спустя мгновение он ослабил защиту и впустил в свое тело демона. Грохочущая демоническая энергия вошла в тело Чжунцзы. «Я хочу уничтожить твое культивирование, чтобы создать новый фундамент для культивирования по технике призыва демонов. Будет немного больно», — сказал демон. Чжунцзы закрыл глаза и стиснул зубы. Хонг, культивирование Чжунцзы было разрушено демоном, и спустя время его тело обмякло, и он упал на землю. Хонг-хонг-хонг. Но по мере того, как все больше и больше демонической энергии вливалось в тело Чжунцзы, его тело становилось все сильнее и сильнее. Его культивирование также быстро росло. 6 часов спустя Чжунцзы взлетел в небо с помощью грохочущей демонической энергии. В лунном свете он раскинул руки в стороны. Хонг-хонг-хонг. За его спиной появился страшный демон и зарычал. Невидимые ударные волны заставили окрестности задрожать. Культивация Чжунцзы не только восстановилась, но он также прорвался в царство гроссмейстера. На самом деле Чжун Цзы был почти готов прорваться в царство императора. Такой быстрый прорыв заставил его поверить в силу техники призыва демонов. «Ну что ж, пошли, я помогу твоему хозяину найти 12 столпов демонического бога. Только найдя их, мы сможем начать культивировать в полной мере», — сказал демон, полностью слившись с Чжун Цзы. «Демон не причинил вреда Чжун Цзы из-за контракта». «Конечно», — ответил Чжун Цзы. Демон направился к телепортационной формации мирового класса, чтобы отправиться на Великое Небо. В банке вселенной Лисиньдао открыл глаза. «Неплохо, слияние прошло успешно, его сила возросла. Я надеюсь, что они смогут быстро найти 12 столпов демонического бога. С 12 столпами демонического бога Лисиньдао сможет стать непобедимым во всех 9 небесах и 10 землях». После этих слов он продолжил культивировать и поедать рис, похожий на зубы дракона. Хотя для Лисиньдао этот обычный метод культивирования казался медленным, для многих людей скорость Лисиньдао не была чем-то, к чему они могли приблизиться. Вскоре Лисиньдао встал и вышел на площадь. Он посмотрел на облака наверху, они были действительно величественны, и по какой-то причине он почувствовал себя прекрасно. «Сейчас я нахожусь в тени, но однажды я расправлю крылья. С 12 столпами демонического бога я начну прогрессировать еще быстрее». Лисиньдао стоял, заложив руки за спину. Он снял маску, и его красивое лицо наполнилось непревзойденной уверенностью. «В тот день, когда я выйду из холодного лунного неба, я стану непобедимым». Лисиньдао направил меч вперед, и энергия меча пронеслась по небу. Эта энергия меча вышла из банка вселенной и мгновенно приземлилась в бесконечном океане в одном из миров. С громким взрывом океан поднялся, и в океане образовалась огромная дыра. Она была очень глубокая и долго не могла закрыться. Лисиньдао улыбнулся. Это была чистая энергия меча без какой-либо примеси. Кто знает, сколько миров пересекла энергия меча. «У нас гость». Вдруг раздался голос седьмой. Она стояла позади Лисиньдао и улыбалась. «Еще один гость?» — спросил Лисиньдао со странным выражением лица. «Чжун Цзы только что ушел, так почему же так быстро появился гость?» «Верно, мы можем что-то заработать только тогда, когда к нам приходят новые гости», — седьмая кивнула. «Это кто-то из наших знакомых?» — спросил Лисиньдао. «Нет, это новый гость», — седьмая покачала головой. «Расскажи мне о госте», — сказал Лисиньдао, и они направились к торговому залу. «Это дитя семьи Цинь», — сказала седьмая. Лисиньдао остановился и сказал со странным выражением лица. «Семья Цинь, старая семья лунного ангела?» «Верно», — седьмая кивнула. «Я заинтересован. Он пришел просить о помощи», — Лисиньдао улыбнулся. «Каждый, кто приходил в банк вселенной, имел какое-то срочное дело. Либо месть, либо долг, либо любое другое неотложное дело. Никто еще не приходил в банк вселенной просто так». Глава 382. Тысяча лет жизни Циньмин. Лисиньдао и седьмая вошли в торговый зал. Лисиньдао сел и надел маску, увидев вошедшего старика. У старика были седые волосы и красное упитанное лицо. Он был одет просто и выглядел опрятным. Когда старик увидел Лисиньдао, он сосредоточился на нем. Он быстро понял, что не смог определить примерный уровень Лисиньдао. Это его испугало. Старик мгновенно перестал недооценивать это место. «Это и есть банк вселенной?» — спросил старик. Он уставился на Лисиньдао и похожую на фею седьмую, стоявшую в стороне. Он взглянул на нее, после чего отвел взгляд. Какой бы красивой ни была женщина, перед стариком, который чувствовал, что был недостаточно силен, она была никем. Старик перестал смотреть на седьмую не потому, что ему не нравились красивые девушки, а потому, что он уже не был тем похотливым молодым человеком. «Это банк вселенной. Добро пожаловать», — спокойно сказал Лисиньдао и пригласил старика сесть. «Здесь можно торговать чем угодно?» — нетерпеливо спросил старик. «Да, тут можно получить все, но все зависит от того, сколько вы готовы заплатить», — Лисиньдао кивнул. Старик хотел продолжить задавать вопросы, но Лисиньдао остановил его. «Представьтесь», — сказал он. «Меня зовут Циньмин», — старик кивнул. «Я из семьи Цинь с холодного лунного неба». Лисиньдао молча слушал. «Я пришел в банк вселенной, чтобы купить себе несколько лет жизни», — сказал Циньмин. «У холодного лунного неба есть луна, у пламенного неба есть солнце, и эти два мира уникальны. Поскольку ваша семья Цинь занимает луну, вы должны быть главной семьей в холодном лунном небе. Ваше развитие неплохое, пик царства императора, так почему же вы не покинули холодное лунное небо и не отправились в небесное небо?» — спросил Лисиньдао. Холодное лунное небо находилось близко к Луне, а пламенное небо близко к Солнцу, вот откуда они получили свои имена. Я не могу покинуть семью, по крайней мере, до тех пор, пока мы не вырастим следующего пикового императора, Цинь Мин вздохнул. Я слышал, что в вашем лунном дворце запечатан демон. Это правда? Спросил Ли Синьдао. Демон, который был запечатан, заставлял семью Цинь выбирать красивую девушку на роль мученицы. И никто в огромной семье Цинь не хотел восстать против этого демона, они жертвовали девушками в обмен на мир. У них совсем не было мужества. Конечно, это не имело никакого отношения к Ли Синьдао. Он был бизнесменом и не мог судить их. Он спросил об этом только из-за того, что ему было любопытно. Цинь Мин горько усмехнулся. Это не секрет, в семье Цинь действительно есть запечатанный демон. Этот демон довольно силен, и мы пока не можем его обуздать. Цинь Мин покачал головой. Я просто спросил, мне не нужны подробности, сказал Ли Синьдао. Ну и что с того, что у них был демон? Это никак не влияло на его бизнес, поэтому Ли Синьдао не собирался думать о нем. Сколько лет жизни вы хотите купить? Спросил Ли Синьдао. 1000 лет. Ответил Цинь Мин. 1000 лет хорошо, серьезно сказал Ли Синьдао. Но что вы можете отдать взамен? Цинь Мин начал думать. Вы должны понимать, что цена изменчива. Все зависит от ваших потребностей. Если вам что-то очень сильно нужно, цена на предмет будет соответствующей. Если вам что-то нужно не очень сильно, цена будет намного ниже, добавил Ли Синьдао. 1000 лет. Зачем старику нужно было так много лет жизни? Естественно, он очень сильно хотел пожить подольше, так что и цена будет соответствующей. Цинь Мин горько улыбнулся. «Начнем с 10 000 драконьих вен духовной энергии высшего сорта», – спокойно сказал Ли Синьдао. Зрачки Цинь Мина сузились. Это было слишком дорогой ценой. 1 год жизни равен 10 венам. Хотя это не дешево, но оно того стоит, – добавил Ли Синьдао. Собирать прибыль по крупицам, конечно, было необходимо для любого бизнеса, но Ли Синьдао уже устал мелочиться и решил начать просить более высокие цены. К тому же семья Цинь была врагом лунного ангела, так что, как ее хозяин, он, естественно, должен был запросить намного больше обычного. «У нас не так много драконьих вен духовной энергии высшего сорта, так что не можем ли мы заменить их на другие ресурсы?» – спросил Цинь Мин. Ли Синьдао моргнул. Он не собирался торговаться, он назвал такую цену от балды, но не думал, что семья Цинь сможет так легко согласиться с ней. Он был готов к торгам, он был готов скинуть пару процентов. Но Цинь Мин на самом деле даже не думал торговаться. Он признал, что у них не было 10 000 вен, но он был готов заменить их на равнозначное количество других ресурсов. Ли Синьдао кивнул. «Заменить на что? Вы можете обсудить это с моей помощницей. После того, как вы подтвердите сумму, я увеличу вашу продолжительность жизни». Сказав это, Ли Синьдао встал и ушел. В зале осталась только 7-я и Цинь Мин. Выйдя из торгового зала, Ли Синьдао связался с лунным ангелом. Лунный ангел все еще помогала Ли Синьдао найти старых должников. Она только что закрыла еще один контракт и убила человека, который его нарушил. Она хотела отдохнуть, а потом отправиться в следующее место, но в этот момент у нее в голове раздался голос Ли Синьдао. «Ты знаешь Цинь Мина из лунного дворца?» – спросил Ли Синьдао. Когда лунный ангел услышала голос Ли Синьдао, она сразу же сказала, он один из 3 императоров семьи Цинь. Он очень загадочный человек и мыслит не так, как другие. Он человек мужественный, но, к сожалению, его прогнали. Он только что пришел в банк вселенной ради покупки 1000 лет жизни, сказал Ли Синьдао лунному ангелу. Но это невозможно. Цинь Мин был гением из последнего поколения семьи Цинь. Ему всего около 1000 лет. Лунный ангел смутилась, но я лично видел, что его жизненная сила иссякла, а жить ему осталось всего 300 лет, Ли Синьдао нахмурился, это казалось странным, Цинь Мин, которому должно было быть самое большее 1000 лет, должен был быть на пике своего развития и мог прожить еще по крайней мере 30 000-40 000 лет, но у Цинь Мина, которого видел Ли Синьдао, осталось в запасе только 300 лет, когда я покинула семью Цинь, Цинь Мин был культиватором царства императора, твердо сказала лунный ангел. Передай контракт ближайшим к тебе людям, а сама лети обратно в банк, сказал Ли Синьдао. Ему нужно было, чтобы лунный ангел вернулась. Что-то случилось с семьей Цинь, и Ли Синьдао хотел увидеть, сможет ли он извлечь из этого что-то полезное. В конце концов, семья Цинь занимала Луну в течение стольких лет, и они определенно накопили много сокровищ. Ли Синьдао не хотел упустить этот шанс. «Хорошо, хозяин, я сейчас же вернусь», — решительно сказала лунный ангел. Она передала оставшиеся 8 контрактов Тянь Гуанминю и сразу же помчалась обратно в банк. Глава 383. Прося Ли Синьдао помощь в торговом зале, Седьмая и Циньмин тщательно обговорили детали сделки. 5000 высококачественных драконьих вен духовной энергии вместе с 5000 наборами других ресурсов будут отданы в обмен на 1000 лет жизни. Когда сделка была заключена, Циньмин почувствовал себя гораздо спокойнее. По крайней мере, он получит 1000 лет жизни. Что же касается потерянных ресурсов, то все они были физическими предметами. Хотя его сердце болело, по сравнению с его драгоценной жизнью это было ничто. Но эта сделка высосала Циньмина досуха. У него действительно не осталось ни капли ресурсов. Вскоре после этого Ли Синьдао вошел в торговый зал. Седьмая кивнула ему в знак того, что все было сделано. Более того, Седьмая положила контракт на стол Ли Синьдао. Ли Синьдао сел и положил ручку на контракт. «Господин Циньмин, пожалуйста, подпишите этот контракт». Циньмин взял его, и на нем было написано, что он обменяет предметы стоимостью в 10000 драконьих вен духовной энергии на 1000 лет жизни. Это был простой торговый контракт, и никаких требований о компенсации не было. «Вы даете мне ресурсы, а я дам вам жизнь». Контракт был прост. Это была простая передача товара. Циньмин несколько раз взглянул на него и, убедившись, что ошибок не было, взял ручку и подписал его. После подписания Циньмин расслабился. Он передал все, что имел, Седьмой. Ли Синьдао встал и подошел к Циньмину. «Закройте глаза. Ни о чем не думайте и ничего не делайте». Циньмин глубоко вздохнул и закрыл глаза. Ли Синьдао не собирался сделать что-то лишнее. Он собирался просто передать ему 1000 лет жизни. В банке Вселенной хранилось несколько тысяч лет жизни на случай, если кто-то вдруг захочет продлить себе жизнь. Годы жизни были бесформенными и бесцветными, но выглядели волшебно. Это была самая загадочная вещь в мире, и многие люди упорно трудились всю свою жизнь, чтобы прожить как можно больше. Ли Синьдао протянул руку и, используя силу банка Вселенной, взял в свои руки немного жизни. Затем он вдавил ее в тело Циньмина. Хонг. Циньмин почувствовал, как его тело затряслось. Большое количество жизненной силы хлынуло в его кости и конечности. Через короткое время белые волосы Циньмина исчезли, сменившись черными. Его морщинистая кожа снова стала молодой и упругой. Он превратился из старика в мужчину средних лет. Циньмин открыл глаза и ущипнул себя за руки. Он почувствовал густую силу и был удовлетворен. «Я действительно приобрел 1000 лет жизни. Банк Вселенной никогда никого не обманывается. Как только контракт подписывается, мы выполняем свое обещание», — сказал Ли Синьдао, а его слова были твердыми и властными. «В мире на самом деле существует такое таинственное место», — воскликнул Циньмин. «Это открыло мне глаза. Мы передали вам 1000 лет жизни. Вам пора уйти», — спокойно сказал Ли Синьдао. Он махнул рукой и хотел уже было выгнать Циньмина. «Подождите, позвольте спросить вас кое о чем», — нетерпеливо сказал Циньмин. «Спрашивайте», — сказал Ли Синьдао. «Но я не могу гарантировать, что отвечу. Если я снова израсходую свою жизнь, смогу ли я прийти и снова купить ее?» — спросил Циньмин. «Если у вас будут часы, то, конечно», — спокойно ответил Ли Синьдао. «У меня больше их нет», — с сожалением сказал Циньмин. «Тогда просто берегите свою жизнь», — спокойно сказал Ли Синьдао. «Позвольте задать вам еще один вопрос», — умоляюще сказал Циньмин. «Он будет последним», — Ли Синьдао нахмурился, но проявил некоторое нетерпение. Циньмин кивнул и спросил: «Если я когда-нибудь столкнусь с проблемой, смогу ли я попросить вас о помощи?» Ли Синьдао был ошеломлен. «Попросить его о помощи? Наши услуги дорого стоят», но Ли Синьдао не стал отказываться. 10 небесных кристаллов?» — спросил Циньмин. «Небесные кристаллы». Ли Синьдао пристально посмотрел на Циньмина. Его глаза загорелись. «У моей семьи Цинь есть небесные кристаллы с большим количеством небесной энергии. Их энергия намного превосходит энергию 9 небес и 10 земель и является высшим сокровищем. В небесном мире небесные кристаллы являются валютой небожителей. Один небесный кристалл стоит 1000 высококачественных драконьих вен духовной энергии», — сказал Циньмин. 10 небесных кристаллов стоили столько же, сколько стоили 10000 высококачественных драконьих вен духовной энергии. Если бы кто-то встал перед выбором, то он определенно выбрал бы небесные кристаллы. Хотя 10 тысяч драконьих вен духовной энергии звучало как что-то очень хорошее, по большей части часть этих вен будет пустой или будет содержать нечистую энергию. Но небесные кристаллы были другими. Это были кристаллы, образовавшиеся в результате действия небесных артефактов. Обычно они были размером с большой палец, но один такой кристалл был равен 1000 драконьих вен духовной энергии. Все об этом знали. И теперь, когда Циньмин предложил 10 таких кристаллов, честно говоря, Ли Синьдао испытывал искушение. Но Ли Синьдао не сразу согласился и просто спросил: «Вы, пиковый император, а семья Цинь, императорская аристократическая семья, кем является враг, с которым вы не можете справиться сами? Только зная своего врага можно было выиграть битву». Ли Синьдао должен был внести ясность. «Враг – это демон, запечатанный на Луне», – серьезно сказал Циньмин. Ли Синьдао уже догадывался об этом. Единственной проблемой, с которой они столкнулись, был этот демон. Другие угрозы не стоили траты 10 небесных кристаллов. «Разве вы не готовили мученицу, чтобы та успокоила демона?» — с издевкой спросил Ли Синьдао. Он смотрел свысока на их стратегию использования тел их дочерей в обмен на мир. Циньмин горько усмехнулся. «Я тоже возражал против этой стратегии, но другие поддерживали ее, так что мои возражения были бесполезными». «И что же случилось в итоге?» — вдруг раздался холодный голос и чьи-то четкие шаги. Вскоре к ним подошла миниатюрная женщина. «Лунный ангел вернулась. Хозяин», — лунный ангел поклонилась. Ли Синьдао кивнул и ничего не сказал. Циньмин нахмурился и посмотрел на нее. Выражение его лица изменилось. «Мученица последнего поколения, ты меня знаешь?» — холодно спросила лунный ангел. «Семья Цинь узнала, что ты жива, и вернулась на холодное лунное небо. Я не ожидал, что ты станешь членом Банка Вселенной», — Циньмин горько усмехнулся. «Раз ты знаешь, что я здесь, ты собираешься схватить меня и снова сделать мученицей?» — лунный ангел усмехнулась. «У других есть такие мысли, но я не думаю, что это хорошая идея», — прямо сказал Циньмин. Но она не поверила Циньмину и холодно спросила: «И какая идея хорошая?» Глава 384. Сотрудничество между двумя членами семьи Цинь. Вопрос лунного ангела заставил Циньмина замолчать. «Почему ты ничего не можешь сказать?» Тон лунного ангела был агрессивным. Циньмин не ответил и вместо этого спросил: «Ты знаешь, почему мне осталось жить всего 300 лет, хотя мне нет и 1000 лет?» Лунный ангел холодно посмотрела на него. «Я решил развить технику, чтобы стать сильнее в кратчайшие сроки. Цена за это – моя жизнь», – ответил Циньмин. Выражение лица лунного ангела изменилось. «Неудивительно, что люди из семьи Цинь говорили, что ты – монстр, и что твоя скорость развития такая невероятная. Ты смог достичь царства императора всего за 1000 лет. Причина, из-за которой я так быстро прогрессировал, заключается в том, что я хочу взять под контроль семью Цинь», — честно ответил Циньмин. Лунный ангел холодно посмотрела на него. «Эти старые упрямцы не согласятся на это», — Циньмин вздохнул. «Если даже ты это понимаешь, то разве я могу этого не знать? Тогда как же ты собираешься решить эту проблему?» — спросила лунный ангел. «Эта кучка старых упрямцев прожила так долго и потеряла мужество. Они просто хотят мира, и даже если они потеряют из-за мира свою гордость, им будет все равно. Я собираюсь пригласить их в ад», — твердо сказал Циньмин. Лунный ангел улыбнулась. Ее улыбка была очень трогательной. Это была искренняя улыбка. «Циньмин, гений семьи Цинь, собирается отправить своих предков в ад. Интересно, очень интересно». Циньмину было все равно на то, что лунный ангел насмехалась над ним. Он понимал, что лунный ангел ненавидела семью Цинь, потому что именно она хотела принести ее в жертву. Циньмин посмотрел на лунного ангела и холодно сказал: «Они прожили достаточно долго, и теперь их присутствие приводит к тому, что семья Цинь теряет способность двигаться вперед. Пришло время разобраться с ними. Когда семья попадет в мои руки, я и разберусь с демоном. Почему ты рассказываешь мне о своем плане?» — лунный ангел нахмурилась. «Независимо от того, признаешь ли ты семью Цинь, в тебе течет наша кровь. Ты родилась в этой семье, и ты не сможешь стереть прошлое. Я рассказываю тебе о своем плане, потому что хочу, чтобы ты присоединилась ко мне. Мы вместе очистим семью Цинь и уничтожим демона», — торжественно произнес Циньмин. Лунный ангел нахмурилась и повернулась к Ли Синьдао. Ли Синьдао спокойно сидел на своем месте. Седьмая сидела в стороне. Она молча смотрела за спектаклем и не произносила ни слова. «Не надо на меня смотреть. Это ваше личное дело. Это твой собственный выбор». Ли Синьдао было все равно. Лунный ангел посмотрела на Циньмина и холодно сказала: «Ты говоришь очень искренне, и твой план грандиозен. Если ты хочешь, чтобы я помогла тебе, что в итоге получу я?» Циньмин уверенно сказал: «Ты – часть семьи Цинь, ты ведь не прошла через очищение родословной, верно?» Лунный ангел нахмурилась. Эти слова проникли глубоко в ее сердце. Семья Цинь была создана, когда 9 небес и 10 земель еще были сильны. Предок первого поколения был королем Лунного дворца, и его потомки могли очистить свою родословную. С очищением возрастет не только их культивация, но и их потенциал. Лунный ангел была объявлена дочерью Луны, потому что она обладала невиданной ранее плотностью родословной, и при этом чистота ее родословной была настолько велика, что она была похожа на дочь старого предка. Но даже если ее родословная была густой, из-за того, что она родилась не в то время, ее не поддержали и сделали мученицей. В итоге лунный ангел не прошла сквозь процедуру очищения родословной. Циньмин посмотрел на лунного ангела и сказал: «Если ты согласишься помочь мне, я приведу очищение, но не на обычное, а очищение старого предка». Лунный ангел моргнула. Это предложение было действительно заманчивым. «Хорошо». Лунный ангел согласилась, немного подумав об этом. Как и сказал Циньмин, неважно, заботилась лунный ангел об этом или нет, но она родилась в семье Цинь. Несколько лет она провела в семье Цинь. Она должна была закрыть этот период времени, который глубоко повлиял на нее. Она должна была убить этих упрямых стариков, а потом убить демона. Только тогда лунный ангел не будет иметь ничего общего с семьей Цинь. Тогда она перестанет беспокоиться о том, что ее выбрали мученицей, и это не будет продолжать оказывать негативное влияние на ее психическое здоровье. «Очень хорошо, отправляйся со мной в семью Цинь. Мы будем работать вместе и все изменим», — эмоционально сказал Циньмин. «Только мы вдвоем», — лунный ангел нахмурилась. «И твой хозяин тоже. Когда понадобится, я попрошу твоего хозяина помочь», — честно сказал Циньмин. Лунный ангел посмотрела на Лисиньдао. «Фью». Из лба Лисиньдао вылетела энергия меча. Она была очень холодной, и от нее атмосфера мгновенно стала очень неуютной. Энергия меча приземлилась перед лунным ангелом. «Активируй ее, если столкнешься с неприятностями», — сказал Лисиньдао. «Спасибо, хозяин». Лунный ангел опустилась на одно колено и опустила голову. «Это ваше семейное дело, Цинь. Я надеюсь, что мне не нужно будет что-то делать. Что касается этого демона, если вы не сможете справиться с ним, вам придется отдать мне небесные кристаллы», — сказал Лисиньдао Циньмину. «Хорошо», — Циньмин почтительно кивнул. «Идите», — махнул рукой Лисиньдао. Лунный ангел и Циньмин тут же исчезли. Торговый зал стал пустым, в нем остались только Лисиньдао и Седьмая. «На этот раз ты многое получил», — Седьмая улыбнулась. «Верно, теперь у нас достаточно ресурсов, верно?» — спросил Лисиньдао. «Пока достаточно», — Седьмая кивнула. «Помести все это в банк Вселенной и позволь им начать питать нашу главную вену. Скоро у нас больше не будет недостатка в высококачественной духовной энергии», — сказал Лисиньдао. «Хорошо», — глаза Седьмая загорелись. «Это очень хорошая идея. Как только родится главная вена, появятся ветви, и все эти ветви будут высококачественными. Это приведет к тому, что Лисиньдао будет иметь бесконечное количество высококачественных драконьих вен духовной энергии». Седьмая улыбнулась и посмотрела на Лисиньдао, после чего протянула руку и коснулась его головы. «Может быть, дело не в том, что я умный, а в том, что ты глупая». Лисиньдао снял маску и улыбнулся. «Опять за свое». Седьмая с несчастным видом ударила Лисиньдао перед уходом. Выйдя из торгового зала, Седьмая обернулась и быстро сказала: «Ты совсем не умеешь флиртовать. Надеюсь, ты останешься холостяком до конца своих дней». Сказав это, Седьмая быстро ушла. Лисиньдао улыбнулся. «С тобой я не буду одинок». Глава 385. Умрите, старые предки. Лунный свет покрывал землю и заставлял ее казаться волшебной. Лунный ангел ступила на родную землю спустя много лет. Все осталось прежним, но она, нет. Лунный ангел раньше не понимала смысла этих слов и чувствовала, что это звучало как-то грустно. Но теперь, ступив на эту территорию, она вдруг поняла, что это значит. Пейзаж остался таким же, но она изменилась. Большая часть Луны была пустынна и покрыта дырами. Семья Цинь отремонтировала часть территории, построила дома и посадила деревья, чтобы добавить немного красоты Луне. Стоя на пустынной и пустой земле, лунный ангел была переполнена эмоциями. В глубине души она чувствовала, что до смерти ненавидела семью Цинь. Она всегда говорила, что не принадлежит к семье Цинь. Но, Ступив на землю, где провела свою юность, лунный ангел поняла, что такое дом. В этот момент она вдруг поняла, что ненавидела людей из семьи Цинь и тех, кто управлял семьей Цинь. Она всегда думала и любила это место, которое дало ей жизнь. Цинь Мин смотрел на лунного ангела сзади и молчал. Он знал, что сердце лунного ангела определенно было наполнено сложными чувствами. У нее было много разных слов на уме, но в конце концов все они превратились в вздох. «Пойду поговорю с матерью», — сказала лунный ангел. Цинь Мин кивнул. «Ты знаешь, где была похоронена твоя мать?» Лунный ангел усмехнулась. «Много раз, когда я хотела сдаться, я приходила к матери и говорила с ней. Я находила в этом новую мотивацию. Я отчетливо помню этот путь. Тогда иди, я подожду тебя». Цинь Мин развернулся и ушел. Он не хотел беспокоить лунного ангела. Лунный ангел сняла вуаль и надела боевые доспехи. Теперь она выглядела действительно героически. Ее длинные ноги двигались элегантно, и она воспользовалась тропинкой, которую помнила. Лунный дворец семьи Цинь имел свой собственный мавзолей. Все члены семьи были похоронены в одном месте. По прошествии десятков тысяч лет мавзолей становился все больше и больше. Вскоре она подошла к мавзолею. На страже стоял один слепой и глухой старик. Лунный ангел узнала этого старика. Когда должны были хоронить ее мать, ей никто не помог, кроме этого старика, который вырыл яму и положил туда гроб ее матери. Спустя нескольких лет старик стал еще старше, и по нему было видно, что он стал на шаг ближе к смерти. У него была своя деревянная хижина, и он часто сидел у дверей, прямо перед цветущими сакурами. Вокруг мавзолея было посажено 3000 сакур. Они были разделены между собой, так как их сажали партиями, и из-за этого тут круглый год цвела сакура. Старик любил смотреть на цветущие сакуры. Лунный ангел тоже любила их. Отчасти она любила их потому, что они стояли перед могилой ее матери. Они всегда помогали ей укрыться от ветра и дождя. Лунный ангел подошла и рассмотрела старика, сидящего в полном одиночестве. «Это божественные источники. Пожалуйста, используйте их. Они продлят вашу жизнь». Лунный ангел достала свои собственные божественные источники и передала их старику. «Кто ты?» Старик смутился. «Всего лишь благодарная маленькая девочка». Лунный ангел не представилась и просто ушла. «Тебе лучше поскорее уйти», — донесся до нее голос старика. Но лунному ангелу было все равно. Она махнула рукой и сказала: «Берегите себя». Он же все так же молча сидел перед маленькой деревянной хижиной. Лунный ангел пошла вперед. Она видела множество роскошных гробниц с вырезанными на них именами. Мать лунного ангела не имела права быть похороненной здесь, потому что она была служанкой. Хотя она вышла замуж за прямого потомка и они любили друг друга, у нее был только один ребенок, и поэтому она не смогла попасть в мавзолей. В углу гробницы была область, где было расположено множество небольших холмиков. В этом месте не было никаких гробниц, были лишь их маленькие подобия, но время шло, дерево разлагалось, а камень разваливался на части. Никто не знал, кто был похоронен в большинстве таких могил. В этом месте была похоронена мать лунного ангела. Это было очень тихое место. Лунный ангел подошла к могиле своей матери и убрала траву. Она починила гробницу и села около нее. «Мама!» – прокричала лунный ангел, и ее глаза покраснели. Из ее глаз потекли слезы. Когда она покинула семью Цинь в юном возрасте, то часто вспоминала о своей матери и начинала плакать. В итоге все ее слезы высохли за несколько лет. Теперь же она повзрослела и многое пережила. Ее глаза покраснели, но слез не было. Лунный ангел улыбнулась. «Мама, я нашла очень хорошего хозяина, и он хорошо относится ко мне. Я планирую провести всю свою жизнь рядом с ним и собираюсь быть хорошим подчиненным. Ты ведь поддержишь меня, правда?» Юэ стала действительно потрясающей, так что не волнуйся. «Я буду становиться все сильнее и сильнее», сказала лунный ангел. В итоге лунный ангел провела всю ночь, разговаривая с матерью. Лепестки сакуры то и дело пролетали мимо ее лица с нежностью, из-за чего ей казалось, будто руки матери касались ее. За ночь она наговорила много такого, что в итоге теперь знали только ее мать, деревья, ветер и она сама. Семья Цинь, комната Цинь Мина. Он действительно сильно отличался от других людей из этой семьи, поэтому многие смотрели на него свысока. Обычно никто не приходил к нему. Тук-тук-тук, лицо лунного ангела было холодным. «Когда мы начнем?» – холодно спросила лунный ангел. Цинь Мин, сидевший на камне, скрестив ноги, открыл глаза и встал. «Пошли!» Эти старики были давно испорчены, но они все еще крепко держатся за семью Цинь. Они хотят затащить семью Цинь в пропасть, холодно сказал Циньмин. Выражение лица Циньмина было холодным, когда он шагнул вперед. Аура вокруг него изменилась. Хонг, хонг, хонг. Аура пикового императора была похожа на груды облаков, что извергивали молнии. Вскоре она распространилась повсюду и вызвала огромный переполох на Луне. Все в семье Цинь проснулись. Они выбежали и посмотрели на небо с благоговением. «Донг, кто смеет вести себя высокомерно в моей семье Цинь?» — крикнул седовласый старик. Его сердце чуть не остановилось от шока из-за резкого появления такой ауры. Циньмин холодно сказал. «Потомок семьи Цинь, Циньмин, приглашает различных старых предков посетить ад». После этих слов в воздухе появилось гигантское тело. Глава 386. «Нет места для обсуждения. Циньмин, что ты делаешь? Циньмин, ты решил предать свою семью? Циньмин, я брат твоего деда, а ты мой кровный потомок. Что ты делаешь? Циньмин, ты решил проигнорировать семейные законы семьи Цинь?» Все они ругали его, а их голоса разносились по всей округе. Все старейшины семьи Цинь были в ярости. Лунный ангел прищурилась. Все эти старики были одной ногой в могиле, самому молодому из них уже давно исполнилось 10 тысяч лет. Они использовали ресурсы семьи Цинь, чтобы продлить свою жизнь. Молодое поколение могло только подлизываться к ним, чтобы получить каплю ресурсов. Глава семьи Цинь, которого Ли Синьдао убил на Небесной горе, был их марионеткой. Он был убит, но семья Цинь вообще никак не отреагировала на это. Их жизнь все еще была очень спокойной и мирной. Хуже всего было то, что эта кучка стариков и не думала мстить за своего вождя. Да, их вождь был убит, но им было плевать на то, насколько силен был их враг. Они были похожи на черепах, что спрятались в свои панцири и спокойно жили дальше. У всех этих людей были одни мысли. Пока с ними ничего не случилось, они будут просто жить в мире. Циньмин был честолюбивым человеком, поэтому они игнорировали его. Но к этому моменту он успел сформировать демоническое тело, и сейчас он холодно смотрел на них. Потомок семьи Цинь, Циньмин, приглашает различных старых предков посетить ад. Он повторил это во второй раз. Его взгляд был холоден, а тон ледяным.